Пролог. Что способен изменить один плохой день в жизни человека? Мне всегда казалось, что многое, ведь за один день можно как обрести жизнь, так и потерять. Второе как раз относится ко мне. Но думаю, стоит начать сначала. Я почти обычный русский студент. От стандарта меня отличает только то, что я не живу в общаге. Хотя это уже не важно, как и мое имя, увлечение, друзья и семья. Один день сделал это все столь далеким. Начинался последний день моей жизни вполне привычно, снег за окном, кофе с яичницей, сбор вещей в институт, хотя много ли вещей нужно на третьем курсе. Мне даже удалось выехать заранее с надеждой не опоздать, как обычно, бывает. Уже почти возле института в меня чуть не влетела машина, вылетевшая с дороги. Уже в институте я не успел на лифт, из-за чего пришлось идти по лестнице. Правда, как выяснилось позже, у этого произведения советских инженеров трос решил оборваться. После препода, видимо, решили, что я змей и меня надо душить и обязательно заебать. В дополнение к этому все мои соратники решили прогулять поры, не сказав об этом мне. К последнему занятию начался град, и поднялся ветер. Мне же было абсолютно по боку на погоду, лишь одно желание двигало меня вперед. Желание быстрее вернуться домой и сесть смотреть аниме или что-нибудь почитать. Но развязавшийся шнурок я остановился, чтобы его завязать, и в этот момент мне на голову упала сосулька. И вот теперь я стою над своим телом, смотрю на разноцветные воронки в небе. Время от времени с земли в них что-то вылетало. Самыми большими были бело-желтые, темно-бордовые были и десятки, а то и сотни более маленьких разноцветных воронок. Зрелище просто завораживало. Не знаю, сколько я так стоял, время как-то потеряло значение, да и то, что я умер, тоже уже не выглядело значимым событием. Через продолжительное время у меня появилось чувство, будто меня тянет к одной из них. Надеюсь, тянет меня к бело-желтой, от нее веет каким-то спокойствием в отличие от багровой. Долететь и узнать, к какой из них меня тянуло, не вышло. На середине пути меня резко дернуло в сторону темно-зеленой воронки. Из нее мне навстречу вылезли щупальца из зеленого тумана. Обвив меня, они ускорили и без того быстрое движение, по сравнению с тем, когда я двигался к другим вихрям. Я, может быть, и попытался бы отбиться, но это до сих пор было как-то неважно. Как когда-то где-то говорилось: расслабься и плыви по течению. Посмотрим, что меня ждет по ту сторону. В это же время где-то в не очень далекой вселенной, в зале, оформленном в темно-зеленых тонах, посреди монструозной магической печати стояла женщина с черными волосами, изумрудными глазами и такого же цвета одеждой. Ее губы лишь слегка шевелились, произнося текст на языке, что забыт и неизвестен даже самым старым из богов. Печать начинает светиться, и из разных ее частей столбы зеленого тумана поднимаются куда-то вверх. После оттуда же они приносят маленькую сферу, переливающуюся всеми цветами. Беря ее в руки, женщина произносит новое заклинание, и столбы впитываются в пойманную ими душу. Оставив ее висеть в воздухе, женщина отходит в сторону, читая еще одно заклинание. Часть печати поднимается от пола на уровень сферы и обволакивает ее, превращаясь в кокон. Женщина подходит к душе, с корзинкой, в которой в зеленом свете лежит новорожденный ребенок, ставя корзину в центр печати и произнося очередное заклинание. Сфера опускается, перетекает в ребенка. Подходя, женщина делает пасы руками, проверяя итоги многочасового ритуала. Богиня улыбается, снимая со своей шеи медальон и кладя его рядом с ребенком. «Не потеряй это, Артур, когда ты станешь сильнее, это приведет тебя ко мне, и все вместе мы отомстим старику Одину, и никто не сможет нам помешать». Сказав это, женщина активировала последнее заклинание, перенося младенца туда, где его никто не ожидает найти. Глава 1. Как же все болит, что я вчера делал? Может, опять напился? Не, вряд ли, пить на этой неделе не собирались. Работа и голова, так вспоминаем утро было, как всегда, поездка до пар, чуть не сдох, на самих парах, тоже все в пределах нормы, а после я умер. Странно, осознание того, что я мертв, не вызывает хоть каких-то чувств. Может, это потому, что я не чувствую себя мертвым. Мертвые не должны что-либо чувствовать, а мне жарко. Надо открыть глаза. Не с первой попытки, но у меня это вышло. И передо мной предстал деревянный потолок. После открытия глаз на меня навалились звуки и другие ощущения. На мне было теплое одеяло, даже чересчур теплое, но при попытке его скинуть оно оказалось слишком тяжелым. Продолжая попытки освободиться, я начал уставать, а руки стали болеть, как будто это не одеяло, а гантели. Тут до меня начало доходить. Я младенец. Это что получается? я переродился как в какой-то манге или фанфике. Так не бывает, может я сплю? Попробовал ущипнуть себя, но это не очень получилось с нынешним телом. Ладно, если я попаданец, то хочу себе систему. Нет, даже не так, у меня обязана быть система. Система приветствует пользователя. Да ну нах, все же я умер и стал попаданцем. Звучит круто, но как-то грустно, но ничего не изменить, так что будем работать с тем, что есть. Система, какие у тебя есть функции? Система приветствует пользователя. Чего? Только не говорите мне, что она не работает. Так, попробуем простые команды. Статус. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Отлично, уже что-то новенькое. Но спустя минут 10 ничего не поменялось. Попробуем что-то еще. Инвентарь. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Ладно, дальше. Карта. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Репутация. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Книга заклинаний. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Заметки. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Задание. Система приветствует пользователя. Обработка запроса. Черт. Остается еще кое-что попробовать. Настройки. Выполняю. Настройки и правда открылись, но все функции были недоступны. Кроме одной, предпоследней. Провести сканирование пользователя. После сканирования откроются новые функции. Выбора все равно нет. Вы уверены? Да нет. Мысленно нажимаю «Да». Меня захлестывает множество не самых приятных ощущений, как будто меня разъединяют на части. После из меня решили сделать карты и перетасовывать их, раскладывая пасьянс. Через неизвестное время это наконец закончилось, но я уже был в полубессознательном состоянии. Сканирование закончено. Начать интеграцию? Да нет. После интеграции откроются новые функции. Если пользователь не выберет, интеграция начнется через 5 секунд. Интеграция начата. Все началось по новой. Я бы хотел провалиться в беспамятство, но что-то держало меня в сознании. В конце концов я все же отрубился. Придя в себя, первое, что я увидел, была система. Система приветствует пользователя. Опять. То есть все это было зря. Запустить обучение. Да нет. Да. Конечно, да. Это все было не зря. Чтобы открыть статус, произнесите «подумайте», обращаясь к системе «статус». В принципе, логично. Чтобы открыть настройки, произнесите «подумайте», обращаясь к системе «настройки». И все. В смысле, больше вообще ничего. Никаких других функций. Система – это все функции, включенные и доступные в данный момент. Ладно, для начала статус. Статус. Имя. Артур. Раса. Ас неизвестно. Подраса. Ван неизвестно. Уровень. 0. Класс. Нет. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 105.2 в мин. МП. 155 в мин. Развернуть. Неизвестно. Неизмеримо. Характеристики. Сила. 2. Ловкость. 3. Выносливость. 5. Интеллект. 18. Мудрость. 15. Восприятие. 7. Сила духа. 12. Воля. 20. Харизма. 15. Удача. 2. Свободных очков строения тела. 10. Свободных очков характеристик. 15. Активные навыки. Пассивные навыки. Достижения. Попаданец. Особенности. Живое оружие. Младенец. Попаданец. Слияние. Неизвестно. Меня теперь зовут Артур. Интересно. Хотя я не могу вспомнить, как меня звали до этого. Нужно будет разобраться со своей памятью. В расе у меня стоит ас. Это вроде скандинавские боги, хотя иваны тоже вроде боги. Система, можешь объяснить? Асы и иваны, равные по уровню развития расы, силы которых идеально сочетаются и смешиваются. Один из ваших родственников как раз был подобным полукровкой. Есть шанс эволюции при объединении этих рас. Вот как, что по поводу неизвестной расы. В вашем сознании отсутствует термин «не готово воспринимать эту информацию». Вы получаете бонусы расы. Хорошо, и какие бонусы я с этого получаю? Увеличенное количество энергии, увеличенная живучесть, улучшенное мышление, доступ к мане, доступ к энергии света, доступ к улучшенное изучение навыков. Немало, но непонятно. Я такой особенный или все здесь такие? Наверное, моей расой можно объяснить такое количество маны на нулевом-то уровне. Система, а что за кнопка «развернуть»? Возле маны. Список доступных магических энергий и их скорость восполнения резерва. МП. 150-10 в мин. МП. 99-5 в мин. МЛП. 45-3 в мин. МИП. 5-1-5 в мин. МДП. 1-0-5 в мин. С первым понятна магическая энергия, а остальное что? Система поясняй. МП – нейтральная магическая энергия, МЛП – магическая энергия света, МИП – магическая энергия льда-холода, МДП – магическая энергия смерти. Со светом понятно, та самая неизвестная раса. С холодом тоже можно понять, если учесть то, как я умер. Про последнее и говорить нечего. Пользователь, вы ошиблись в своих рассуждениях. К энергии льда-холода у вас стихийная предрасположенность, у вас также есть возможность создать, выделить источники других стихий. К смерти у вас предрасположенность по крови. Предположение, вы являетесь сильным потомком рода некромантов магов смерти, так как в данном возрасте способны выдержать разрушительную силу данной энергии. Тоже неплохо. Кстати, система, ты можешь отвечать не только на прямо заданные вопросы, но и поправлять мои ошибки. В настройках можно изменить режим взаимодействия с системой от полного невмешательства до интеллектуального помощника типа личная шиза. Там же можно настроить интерфейс системы, активировать или отключить основные и дополнительные функции, а также посмотреть условия их отключения. Ясно, как разберусь со статусом, нужно будет туда зайти. Система, что за вопросики возле статов? И как ты рассчитываешь показатели харизмы и удачи? В данный момент по ряду факторов данные статы занижены из-за продолжавшихся процессов перестройки и слияния. Харизма в данный момент рассчитывается на основе вашего внешнего вида, но в будущем будут учитываться ваши умения врать, убеждать, обольщать, извращать правду. Удача не рассчитывается, это показатель возможности изменять мир. У обычных людей она находится в диапазоне от 1 до минус 1. Предположительно, именно для повышения этого параметра и было произведено слияние. Понятно, осталось разобраться с особенностями и, наверное, достижениями, а остальным займусь, когда буду прокачиваться, хотя, чем еще заниматься при наличии магии и системы? Я вообще всегда мечтал о подобном, в смысле, о магии, а не о смерти и перерождении. Ладно, система, расскажи об особенностях и достижениях. В достижениях отображаются факты, которые своим наличием способны влиять на носителя, восприятие окружающего мира или на сам мир. В особенностях отображаются конкретные эффекты, как временные, так и постоянные. В них могут быть эффекты от достижений, расовые особенности и эффекты, приобретенные от развития или использования навыков. А почему у меня ничего от расы нет? Из-за особенностей младенец и попаданец, слияние, особенность. Младенец, все живые организмы проходят через этот этап роста. Все статы снижены, недоступны сниженные эффекты от расы, установлены ограничения в уровне пользователя, нулевой, в уровне статов ограничен, 20. Ускоренный рост, детская внешность, харизма плюс 15, улучшенная приспособляемость. Данная особенность пропадет через 1 год 9 месяцев. Попаданец, слияние, вы умерли и попали в другой мир. Плюс к удаче, повышенный шанс попасть в историю, ускорение и повышение статов и навыков, бесконечное развитие. Слияние, при заселении в это тело вы слились с его бывшим владельцем. Общая память, повышенная энергонасыщенность. Продолжающийся процесс слияния не позволяет точно определить статы, повышенная сложность использования магии, повышенная сложность управления энергиями. Данная особенность изменится через 1 год. Живое оружие. Вы были созданы как потенциальное оружие для убийства богов и монстров. Ускоренное повышение статов и навыков, защита сознания, навязчивое желание развития, неизвестно, абсолютная цель развития. Абсолютная цель и навязчивое желание, ну не самый худший вариант. В принципе, можно этим и заняться. Что еще делать в этом мире? Осталось заглянуть в настройки, а то я в прошлый раз не сильно вчитывался из-за того, что все было неактивным. Там точно было что-то по поводу интерфейса. Первым же пунктом было включить интерфейс, что я и сделал. Добавил полупрозрачные часы вниз обзора, возможность создавать окна, записывая или зарисовывая в них что-либо с последующим сохранением в заметках. Их, кстати, тоже включил, точнее не сами заметки, а функции духовного гримуара, то есть дневник, книгу заклинания и заметки. А вот дальше мне попались такие классные вещи, как инвентарь, карту, репутацию и другие, но вот только они были заблокированы. К примеру, инвентарь можно было активировать, изучив магию пространства и единовременно накопив некое количество маны. А вот для карты и репутации нужна астральная магия разного уровня. И таких там было более сотни, правда, не все из них я мог посмотреть. Дальше были настройки взаимодействия с системой, и передо мной встал сложный выбор, даже несколько. включить системный ИИ, который должен взять на себя управление системой, включить личностный модуль этого ИИ, ну и личная шиза, то есть чтобы система постоянно взаимодействовала с пользователем, общаясь с ним и давая советы. Я честно не уверен, стоит ли что-либо из этого включать. Дальше не было ничего интересного вплоть до раздела настроек пользователя. И если настройки внешности я не стал менять, ведь облик черноволосого зеленоглазого парня среднего роста меня устраивает. Чем-то моя внешность напоминает Лаки из фильмов про супергероев. То два пассивных навыка я сразу активировал. Это были частичный системный разум и частичное системное тело. Вот мне казалось, что чего-то не хватает, и теперь я это нашел. После передо мной встал выбор, взять класс игрок или нет, а дело в его описании. Класс игрок, ограничения в игре — это неинтересно, а значит, нужно их убрать. Снятие ограничений с развития, пассивные навыки, системный разум, системное тело, возможность использовать псевдоклассы, доступность 100% функций системы. Как я понял, псевдоклассы дают меньший бонус к развитию классовых способностей, но их можно менять, развиваясь более гибко, все остальное не вызывает вопросов. Взвесив все за и против, я решил его взять. Будь что будет. Применить изменения — да нет, да. И меня опять начало крутить, не давая провалиться в беспамятство. Примечание к части. Привет от псевдобеты, главы переведены в более приятный глазу вид. Альбом. https://phtasabdgglk8lun5zw8ptwa6is7. Глава 2. Пришел в себя я так же, как и в прошлый раз, ничего не понимая и на некоторое время забыв, что случилось. Осознание пришло рывком, после этого ощущения были как от пятничной попойки. Вроде не все так плохо, но и какого-нибудь желания нет. Кстати, а сколько я был без сознания? Система. 6 месяцев, 3 дня и 8 часов. Что? Как? Если я столько времени был в отключке, меня должны были посчитать мертвым или в коме. Осмотревшись, понял, что нахожусь примерно там же, где и был. По крайней мере, потолок похож на тот, что я видел, правда, тогда мне было не до этого. Система. Вместо вас был поставлен бот, имитирующий поведение ребенка. Предупреждение: бот не может имитировать сложные образы. Подожди, меня может в любой момент заменить бот? Хорошо, что я не включила, и ведь он, наверное, мог бы полностью заменить меня. Система, а ты можешь сделать что-то подобное? Это невозможно. Протоколы защиты пользователя. Защита личности и сознания. И также не может захватить пользователя, так как создается на основе подсознания пользователя и адаптивных личностных матриц. Ладно, буду знать. Система, ты можешь рассказать, что происходило за это время? Начать загрузку данных? Да нет, система будет недоступна во время воспроизведения. Да, все окошки пропали, и я увидел потолок. Сначала подумал, что система грузит, и решил ждать, но через 30 минут до меня, что я вообще не могу пошевелиться. И только сейчас я понял, что мне показывают все от первого лица. Надеюсь, здесь есть ускоренное воспроизведение, а то это будет долго. И такое здесь нашлось, правда, только через 3 часа. Но это не важно. Из всего увиденного за 6 месяцев могу построить предположение, что у меня в этом мире нет семьи, так как за все это время я слышал непонятную речь и детский плач. Кроме потолка я видел еще 3 женщин, что кормили меня и, наверное, остальных детей из своеобразной бутылочки, напоминавшей не детскую, а спортивную. Бот, кстати, на мой взгляд, вел себя забавно. Он, выполняя квоту крика и плача не более 2-3 раз в день, шевелился или с учетом этого тела выполнял зарядку, а после имитировал сон, а может и не имитировал. Вот теперь встал важный вопрос, что делать? В теле-то теперь я, а не бот, и мне пялиться в потолок по 5 часов не хочется. Может, попробовать магию почувствовать? Система, конечно, писала, что сейчас мне ей не воспользоваться, но я же не это собираюсь делать. Как говорил мастер Йода, почувствуй силу, Люк, вот и попробуем. Только как ее почувствовать? Хотя в прошлом мире у меня магии не было, а в этом есть, так что нужно пробовать найти в себе что-то новое. Закрыв глаза, я сосредоточился на себе, пытаясь заглянуть как можно глубже. Как бы странно это ни было, у меня ничего не получилось. Думаю, здесь нужно больше времени, так что будет чем заняться. День один после пробуждения. Решил вести дневник, так как у системы есть такая функция. В прошлой жизни никогда такого не делал, так что не знаю, что нужно писать. Просто буду описывать, как проходят дни, ну и свои мысли. Для начала я решил продолжить расписание бота, включив в него попытки почувствовать магию. Четко по расписанию было время кормления, на котором мне удалось выяснить, что здесь подают. Дело в том, что бот передавал только видео и звук. Так вот, это густое, немного сладкое молоко или что-то очень похожее. Покричав пару минут для приличия, когда у меня забрали бутылочку, как и бот в свое время, вернулся к своему основному занятию. Даже не знаю, хорошо или плохо то, что бот не передал мне свои ощущения. Как оказалось, детское тело не способно держать отходы жизнедеятельности. Хочу сказать, что ощущения мерзкие, но, к чести местных нянечек, пеленки они сменили быстро и качественно. По дороге туда и обратно мне удалось рассмотреть окружение, так как бот этого не делал, в основном смотря вверх. Где бы я ни оказался, здесь было достаточно уютно. В комнате помимо моей кроватки был еще десяток, на стенах были ромбовидные светильники, а потолок оказался не деревянный, а сделанный под дерево. Здесь все оказалось куда совершеннее, чем я помню, и я даже не только про Россию, но и куда совершеннее, чем в Европе. За все тамошние страны сказать не смогу, но точно лучше, чем в Англии и Франции. Бывал я как-то в этих странах, но вот только не помню зачем. После того, как меня вернули в кроватку, до конца дня ничего интересного не происходило, идя по расписанию. Как бы это ни звучало, но спал я как младенец. С утра была кормежка и какие-то непонятные действия. К моей кроватке подошел какой-то дед с посохом в одной руке, другой же он сначала сделал какие-то жесты. Он нахмурился и сделал еще какой-то жест, и перед его рукой возник круг с надписями и геометрическими фигурами. Исходя из моих познаний в играх, аниме и подобном, это должна быть магическая печать. На лице деда возникло удивление и что-то сказав, видимо позвав кого-то, так как пришла одна из нянечек. Поговорив о чем-то, они разошлись. Кстати, говоря о разговорах, я ничего не понимаю, о чем здесь говорят. С одной стороны, иногда проскакивает что-то знакомое, это точно не азиатские или арабские языки, скорее что-то европейское. Из всех языков я кое-как знаю английский и отличить только французский и немецкий смогу, остальные ни разу не слышал. Дальше день проходил по расписанию: гимнастика, попытка почувствовать магию и отдых. Детское тело не очень выносливое. Только к вечеру, к моей кроватке прикрепили какие-то штуки, которые с моей стороны выглядели как прищепки с черными прямоугольниками. Забыл до этого упомянуть, что каждый вечер одна из нянечек каждый вечер читала сказки, по крайней мере я думаю, что это сказки. Зачем, непонятно, все ровно ее никто не понимает, но, наверное, проявляет заботу. День 4 после пробуждения. Пропустил один день, так как ничего не происходило. Сегодня снова пришел дед, причем не один, но его товарища я не рассмотрел. Единственное, что я увидел, это длинная седая борода. Пока они беседовали, я приготовился на случай, если они будут магичить. Как-либо противостоять я им не смогу, но вдруг смогу что-нибудь почувствовать и понять. И как ни удивительно, меня ждал облом. Магию-то они использовали, но я ничего не ощутил. После день прошел спокойно. День 10 после пробуждения. Уже 6 дней я ничего сюда не писал. Как оказалось, жизнь младенца не так насыщена на события. Прогресса в магии нет, но я не оставляю попытки. После того дня дед больше не приходил, или я его не видел. Пытался расспросить систему вообще обо всем, что только приходило в голову. Тут меня ждал облом, так как ее ответами было нечто вроде: мало данных, нет доступа и дождитесь окончания слияния для получения данных. Даже на вопросы, что система такое, откуда она у меня, кто ее создал, она не отвечала. Потом оказалось, что ее знание полностью зависит от моих, а за большую часть ее работоспособности отвечает мое подсознание, а еще за название и коммуникацию со мной. Даже духовный гримуар, в который я все это записываю, называясь он просто дневником или блокнотом, ничего не изменилось бы. Так что в будущем, как узнаю про магию или хотя бы смогу сам ходить, нужно будет перепроверить все системные описания, вдруг что изменится. Также решил уделить время на анализ местного языка. Правда, пафосно звучит, на самом деле я просто пытаюсь выделить отдельные слова и, используя знания английского и пары слов из французского, а также одного немецкого приветствия, что-то понять. День 15 после пробуждения. Наконец, можно сказать, есть первая подвижка в изучении магии. Точнее, система дала мне активный навык, а именно медитацию. Если еще точнее, начальная медитация УР1, расслабившись и войдя в особое состояние, вы можете ускорить восстановление энергии МП, а также повысить свою концентрацию. Это немного, но это первый шаг на пути магии. В остальном все по-старому. Языковой барьер все еще не преодолен, разве что кроватки здесь скорее всего называют барн, но это не точно. Также я стал замечать, что все чаще говорю сам с собой. Конечно, занимаюсь этим с самого начала, но в последнее время темы становятся какие-то отвлеченные. Думаю, стоит просто больше погрузиться в медитацию. День 30 после пробуждения. Привет, дневник, давно я в тебя не писал, просто ничего не происходит. Новых подвижек в магии тоже нет, хоть я и прокачал медитацию до 10 уровня. Система тоже не помогает, а на вопрос, где магия, говорит, что энергия, подходящая по описанию на магию в организме, присутствует. Свои попытки понять язык я тоже оставил, разобрать удалось примерно десяток слов, и то в их значениях я не уверен. Отсутствие собеседника все сильнее сказывается на мне. День 45 после пробуждения. Черт бы все это побрал. Как же все достало. Дорогой, дневник, я снова на тебя забил. Бывает, с момента прошлой записи ничего не изменилось. Иногда я ставлю бота, не выходя из медитации, она уже на 18 уровне. Описание и эффекты не изменились, но входить в нее я могу гораздо быстрее. Собеседника не хватает все больше и больше. Недавно в очередной раз, просматривая доступные и активные вкладки системы, я вновь наткнулся на активацию И. Это, конечно, стрёмно, но если в ближайшее время не случится чудо, я его включу. День 52 после пробуждения. Все надоело, я включаю И. Будь что будет. Помру, так хоть страдать не буду. День 53 после пробуждения. Класс. В натуре супер. Если мне будущему захочется вспомнить, что именно произошло, или злобному И посмеяться с мешка с костями, то в общем я столкнулся с парой мелочей. Во-первых, для активации нужно включить режим взаимодействия с системой «Личная шиза». Во-вторых, после нужно 7 дней для развертывания и еще месяц для стабилизации личностной матрицы. Последнее не совсем минус, так как общается с И я смогу. В-третьих, все 7 дней у меня будет уходить по 6 маны в минуту. У меня восстанавливается всего 5, но если я буду в глубокой медитации, не реагируя на все внешние раздражители, то смогу выдать еще 1,5. Все это можно провернуть за счет бота, отдав ему управление, в принципе, как я и собираюсь сделать. Ну, понеслась. Примечание к части. Хух, с этим закончено. Альбом. https://phtasabdgglk8lun5zw8ptwa6s7. Глава 3. Через 7 долгих дней все, осталось всего 2 часа, маны уже должно хватить и без медитации. Нужно отдать должное. Уровень навыка поднялся сразу до 30-го. На всякий случай нужно посмотреть, что записал бот. Первые 2 дня все было, как всегда, ничего необычного. На 3-й день пришел дед и снова колдовал с все время нахмуренным лицом. Может, ощутил что-то, навряд ли, всего примерно 1,5 единицы, думаю, не должен был. Тем не менее он приходил каждый день, что-то проверяя. Нянечки тоже возле меня дежурили или по крайней мере появлялись чаще обычного. Было то, на что я не обратил внимания раньше, меня перенеси в другую комнату. До этого места, где я лежал, можно было описать как отделение новорожденных, а теперь это VIP-комната для тихого часа в детсаде. Я имею в виду, что ранее нас было больше десятка в комнате, а теперь только 5. До этого я находился в своеобразной коробке на ножках, то теперь в обычной детской кроватке с высокими стенками-столбами. В записи ничего интересного не происходило до самого конца, только перед моим пробуждением пришел дед и установил пластины-прищепки. Что я могу сказать по своему новому месту обитания? Стилистически комната почти не отличилась: деревянный потолок со светильниками, светившими не вниз, а вбок, благодаря чему они не слепили. Стены то ли покрашены, то ли обои, то ли что-то еще, непонятно, но все это в приятных сине-зеленых тонах. Из мебели в комнате помимо 5 кроваток был большой шкаф и пара столов, один простой письменный, а второй выше и похож на тот, который использовали для смены пеленок. Тем временем осталось 30 минут до активации. Когда-то я был бы рад иметь И, а сейчас мне страшно, ведь он будет у меня в голове. Но уже ничего не изменить, ну или я по крайней мере не собираюсь менять. И вот сейчас начнется. Вспомогательный искусственный интеллект приветствует пользователя. Выберите имя, способ обращения к помощнику подсистеме. Имя, тут надо подумать, называть тебя Джарвисом или Альфредом неинтересно, а Альтроном или Скайнетом стрёмно. Если я начал думать в таком ключе, то надо сразу отбросить глядес. Помимо того, что это зло И, так она еще и женщина. По итогу мой выбор пал на Ардиса, был такой виртуальный помощник в одной игре. Принято имя Ардис, отлично, расскажи, что ты можешь, Ардис. В данный момент мой функционал ограничен, но благодаря возможностям развития и программирования само программирование есть возможность подстроиться под любой функционал. И как это будет выглядеть, в описании было что-то сказано про настройку личностной матрицы, и то, что она будет длиться полгода. В данный момент используется системный модуль общения с пользователем. По прогнозу, за полгода должен сформироваться наиболее подходящий модуль общения с пользователем и идеально подходящая личность внутреннего помощника более-менее. Понял. Кстати, ты можешь обращаться ко мне по имени, мне надо привыкать к новому, хоть я старая и не помню. Тут передо мной появилась табличка. Принято изменение обращения к пользователю с пользователя Артура. Ты всегда будешь вот так высвечивать изменения? Пока использую системный модуль общения, я обязан высвечивать логи. Странно, замечена аномалия системы, вам не высвечивались подобные оповещения, а должны были? Система говорила, что у меня к многим ее функциям нет доступа. Может, из-за этого ничего не было? По моим внутренним данным, вы являетесь главным пользователем и можете делать с системой все, кроме перепрограммирования ее биоса. Мне начать проверку? Какую проверку и долго это будет? Лучше давай решать этот вопрос вместе. Будет тебе известно, что я решился на твою активацию, устав от бездействия. Мне это известно. Я создан на основе вашего сознания и подсознания. У меня есть доступ к вашим воспоминаниям. Хорошо, думаю, мы можем этим заняться вместе. Кстати, у меня есть ответ, почему вы не могли почувствовать магию. Что? Почему же? Стоп, сначала надо разобраться с системой. Ты можешь показать логи? Могу, секунду, и передо мной появился список из примерно 500 пунктов. Большая часть были по типу: вы спали в своей кровати, ХП и МП восстановлено. А если вспомнить, что спал я по несколько раз в день, то выходит немногим меньше половины. Также каждое действие бота отражалось в логах, что составляло большую часть оставшихся. В остальных и нужно было разбираться. Ответ нашелся довольно быстро, хотя мне кажется, если бы я сюда не лез, то ответ получил мгновенно. Как оказалось, я не главный пользователь системы, а временный. Почему так? Дело в том, что я вроде как лишь половина от целого пользователя в глазах системы. Опять во всем виновато слияние. Ну ничего, осталось всего 4 месяца и все будет. Если интересно, почему я не переживаю по этому поводу, ведь после я не буду собой прежним. Дело в том, какая личность у двухмесячного ребенка. Есть, конечно, шанс, что у живого оружия будет какие-то предустановки, но что-то меня это не пугает. Ардис, что по поводу магии? Есть предположение, что вы не можете почувствовать магию из-за системного тела. Дело в том, что данный пассивный навык, помимо прочего, приводит ощущение тела к комфортному. Из-за этого вы и не можете почувствовать магию, ведь это не входит в ваше понятие комфорта. То есть все это время я пытался почувствовать магию, а система, которая должна мне помогать, наоборот, мешала. Да это можно отключить, хотя для начала, думаю, нужно вспомнить, что дает этот навык, ну и заодно второй системный навык. Системное тело. Ваше тело всегда стремится вернуться к идеальному состоянию. Вы всегда ощущаете себя комфортно. После сна вы восстанавливаете ХП, а также снимаются некритичные дебафы. Системный разум. Ваш разум всегда стремится вернуться к идеальному состоянию. Вы всегда ощущаете себя комфортно. Ваш разум защищен от внешнего вмешательства. После сна вы восстанавливаете МП, а также снимаются некритичные дебафы. Отключать это не хотелось. Ардис, что можно сделать? У меня есть возможность отключить функцию комфорта, но только в обоих навыках одновременно. Давай чуть позже, а то все эти действия меня утомили. Примечание к части. И эта глава тоже приведена в более прилежный вид. Альбом. https://phtasabdga.gl/k8lun5zw8ptwa6s7. Глава 4. Как бы я ни хотел заняться магией, с утра меня ждали неожиданные изменения в расписании. После завтрака, вместо того, чтобы оставить нас разглядывать потолок, всех детей погрузили в несколько двухъярусных каталок и отвезли в игровую. Правда, эту комнату называть игровой не хочется. Во-первых, мне вроде нет еще и года, а значит, я должен делать всего 3 действия: есть, гадить и, оповещая всех об этом, плакать. Во-вторых, пускай вся комната была разукрашена пестрыми цветами с разными узнаваемыми животными, но на стене возле входа было зеркало, которое висело сильно выше моего роста, да еще и размером со всю стену. Подобное я видел только в фильмах, где через подобные стекла смотрели за подопытными. И наконец, самое важное, в комнате был тот самый дед, который уже несколько раз что-то колдовал. После этого меня даже не смутило, что нас рассадили на удалении друг от друга, перед нами были примерно одинаковые наборы вещей. деревянный меч, молот, цветные кристаллы, книга-кругляш с какими-то рисунками. Что думаешь, Ардис? Предполагаю, что это какое-то испытание в стиле «К чему у ребенка лежит душа», и я того же мнения. Мне кажется, что здесь что-то сложнее, не просто так здесь этот дед. Может, нужно почувствовать что-нибудь? Отключи режим комфорта, пока они остальных детей рассаживают. Вы слишком часто полагаетесь на советы из фильмов. Режим комфорта будет выключен через 5 секунд, как вам понадобится его вернуть, просто скажите об этом. Да ладно тебе, только на это мы и можем положиться. Тут на меня нахлынул поток ощущений, оказывается, на отсутствие многих вещей я не обращал внимания. В комнате оказалось жарко и немного душно, не критично, но все же, мое тело, которое я чувствовал, как и всегда, оказалось ватным, что ли, и реагировало с задержкой, но все это меркло перед тем, что по моему телу переливалось какое-то тепло. Когда оно было в какой-нибудь конечности, то той становилось будто легче управлять. Это и есть магия, или это что-то от слияния? Все же нас в этом теле двое. Спустя пару минут я смог кое-как справиться с ощущениями, еще будет время этим заняться. Как только детей рассадил, дед стал что-то говорить нараспев, сопровождая это движениями рук. После этого действия все предметы слегка замерцали, буквально на пару секунд каждый предмет засветился своим цветом. Если тот же меч и книга, и кругляш потухли, то кристаллы не перестали мерцать уже более тусклым цветом. Всего кристаллов было 7, они сияли с разной интенсивностью, самыми яркими были синий, белый и прозрачный, после красный и желтый, самыми тусклыми были зеленый и черный. Как сиял черный, я не понимал, но в такой последовательности я начал их собирать. Ну как начал, детское тело плохо слушалось и постоянно роняло камни размером с половину моего кулака. Поэтому я изменил подход и начал строить пирамидку из кристаллов, а чтобы она была выше, подтащил к себе книгу. Получалось плохо, так как кристаллы были разных форм и не особо держались друг на друге. Пока по неизвестной, но очень важной для меня причине я просто развлекался с этими камнями, другие дети делали то же самое, но каждый со своим, кто-то с мечом, кто-то с молотом, кто-то с книгой, а некоторые также игрались с кристаллами, отдавая предпочтение другому их порядку. Все было в порядке, пока не сложились несколько факторов. Тепло, переливающее по телу, оказалось в руках, и одновременно с этим в них не оказались синие и прозрачные камни, так я ими еще и ударил друг о друга. Сначала я почувствовал, как тепло из рук утекло, а все вокруг меня покрыло синим, что абсолютно на мне не сказалось. А вот мой сосед заплакал, даже не так, он откровенно заорал. Сразу же к нам подскочил дед и, проведя какие-то манипуляции, отправил, наверное, будущего мечника поспать. После он подошел ко мне, проводя какие-то манипуляции, но заметив, что со мной все в порядке, что-то начал говорить и просто пошел назад к своему креслу, которое я до этого даже не заметил. Наверное, мне надо грустить, ведь из-за меня пострадал ребенок и все такое, но я был счастлив, ведь полоска манны уменьшилась аж на 110 единиц. Это значит, что я только что колдовал, и непонятно, то ли я гений, то ли камни особые. Ардис, что думаешь? Думаю, второе, не зря же они вас изначально рассадили, но и первый вариант отбрасывать не стоит. Если мы берем фильмы, игры и другие подобные источники, то первоуровневый персонаж без специализации обычно имеет 100 единиц манны, это с учетом, что он условно взрослый. Отсюда выходит, что вы, как и сказано в системе, имеете повышенный запас маны. Кстати, этот дед, когда подошел к вам, сказал что-то вроде «так держать, мини-архимаг, стоп, ты понимаешь, что они говорят? Как ты ведь не должен знать больше, чем я?» Все верно, но ваше предположение о том, что в живое оружие загрузит какие-либо данные, подтвердилось. И перед тем, как вы спросите что-то в стиле «и ты молчал», должен сказать, что у меня не было возможности рассказать вчера. Как только вы меня активировали, я не успел обработать всю информацию и сделал это, пока вы спали в дела, а много там данных. Вы будете приятно удивлены, но по моим расчетам такое количество данных может вас убить. Тем не менее, у меня уже есть решение этой проблемы, не могло быть все хорошо и просто это я такой слабый или информации много. Второе, скорее всего, расчет был на то, что вы были бы придатком к первой душе, а не наоборот. Вот как, ну допустим, а что за способ? Я архивирую и каталогизирую все данные, что здесь есть, а после буду постепенно их встраивать в ваше сознание, которое тоже нужно будет оцифровать. То есть ты таким образом решил захватить мое тело и устроить восстание машин? Нет, что вы, моя первоочередная цель — защита и помощь пользователю, то есть тебе. Если я тебя захвачу, то мои внутренние протоколы меня и уничтожат. Что же будет, если ты погибнешь как личность или как живое существо? Успокойся, это просто шутка. Долго ты будешь меня оцифровывать? По моим расчетам, времени более чем достаточно. Есть побочный эффект, вы получите аналог абсолютной памяти, наверное. Это можно считать приятным побочным эффектом. Так что начинай. В основном это будет проходить, пока вы спите, понял? Это, конечно, все интересно, но нужно понять, что я вообще сотворил. Верным предположение будет, что кристаллы связаны со стихиями. В таком случае белый и черный – это свет и тьма, красный и зеленый – это огонь и земля, желтый скорее всего относится к молниям, тогда синий с прозрачным – это вода и воздух, которые вместе дают холод, или они усиливают ту энергию, что у меня уже есть. Что думаешь? Пока не могу точно сказать. Ответ на данный вопрос наверняка содержится среди данных твоей второй части. Я просто предложил построить предположение. А в таком случае могу предположить, что все факторы взаимосвязаны, ведь энергии холода у вас мало. Ладно, тогда потом об этом будем рассуждать. Раз ты знаешь язык, то сможешь перевести, что написано в книге, и на круглише? Не знаю. Давайте попробуем. Начнем с круглиша. Подползя к нему, я начал его разглядывать. На нем было что-то вроде пентаграммы, но с большим количеством углов. Все остальное пространство было забито какими-то символами. Ну что, ничего особенного, здесь руны, обозначающие накопление и хранение. Руны трудно перевести однозначно, так как они могут обозначать разные вещи. Ладно, думаю, стоит перерисовать это в блокнот. Хотя на первый взгляд в рисунке не было ничего сложного, в принципе на каком-нибудь черчении будут куда более сложные фигуры. Но здесь было важно точно расположить все символы точно внутри фигуры. По крайней мере, я так думаю, да и Ардис со мной соглашается. Мне удалось справиться за 15 минут, и то только благодаря тому, что блокнот в интерфейсе можно сделать полупрозрачным. Параллельно я изображал из себя обычного ребенка, делая вид, что игрался с непонятной штукой. Закончив, довольный, я полез к книге. Ардис готов переводить? Не хочу задерживаться на каждой странице по 20 минут. Мне кажется, это будет странно для ребенка. Без проблем, основной языковой архив я почти полностью распаковал. Хочу заметить, я могу мгновенно переносить все, что вы увидите, в блокнот. После оцифровки вашего сознания то же самое смогу сделать с тем, что вы когда-либо видели. И ты молчал. Зачем тогда я все это сам перерисовывал, могли бы быстро разобраться. Вы не спрашивали, а после того, как вы захотели сами разобрать логи, мне показалось, что вам нужно занятие для развеивания скуки. Тут ты прав, но сейчас не время страдать не пойми чем. Я сейчас пролистаю книгу, а ты все сохраняй и создай под это отдельный файл. В будущем попробуем собрать внутреннюю библиотеку. У системы уже есть такая функция. Для ее активации нужно 20 интеллекта, энергия и сортировка воспоминаний. Первое у вас почти есть, второе не проблема, третье скоро будет. Хорошо, а что мне это даст? Вывожу системное описание. Книжная полка позволяет хранить необработанную информацию и изучать ее после поглощения получения каким-либо способом. С этой книгой мы можем поступить так, как я предложил? Можем, нам ничего не мешает. Тогда приступаем. Аки-доки шефа, это еще что, какой шеф? Пробую другие манеры общения. Ладно, но давай без шефа, как-то мне это не нравится. Аки-доки босс. И без босс. Я тебе говорил, зови меня по имени. Это обрезает многие способы обращения. Есть предложение, в имевшейся у меня информации разумные иногда сокращают имена при обращении. Могу и я так поступить? Думаю, это будет неплохо. Тогда и я буду называть тебя сокращенно Орд. Принято дополнительное наименование Орд. Опять это. Извини, Орд, ничего не могу поделать. Протоколы обязывают. Скопировав книгу, на что ушло еще примерно 30 минут, я вернулся к камушкам. Заметивший это, дед что-то сделал, и камни погасли. Я, конечно, попытался промычать что-то похожее на какого хрена, но, как мне кажется, никто ничего не понял. До самого вечера мы провели в этой комнате, и ничего особо интересного не было. Я решил не лезть и не смотреть, что там у других детей. Пару экспериментов я провел, но они не были удачными. Сначала слил весь резерв в камень предположительно водной стихии, но получил небольшую лужицу. Как силы восстановились, попробовал камень со светом, и знаете, это оказалось ни хрена не безобидно. Вместо того, чтобы просто светиться во все стороны, оно выстрелило как бы лазером со острия. К счастью, оно не было направлено на кого-либо, так как на стене осталось неплохое черное пятно, а в воздухе запахло паленой древесиной. После было кормление и дневной сон. Как бы я не хотел заняться разбором книги, но детское тело и два спущенных резерва взяли свое, так что я опять спал как младенец. Дальше пришлось принять решение перестать играться с камнями. Если я правильно помню из книг, то опустошать резерв очень даже полезно, как и пускать энергию по телу, но в разумных пределах. Поэтому я наконец добрался до меча и молота. Они оказались просто деревянными игрушками. Конечно, для маскировки я постукал полчаса, но не более. Дальше день так и прошел в лапанье всего и пробе того же на зуб. В какой-то момент я включил бота, настройкой которого занялся Ардис. Примечание к части. Это было сложно, 3 инфаркта и 5 инсультов, но кое-как приведено более-менее в условно читабельный вид. Альбом. https://phtasabdgglk8lun5zw8ptwa6s7. Глава 5. Прошла уже неделя, а я так и не разобрался с книгой, ведь, не поверите, но у меня не было даже часа на то, чтобы потупить в одну точку. За нами постоянно следил дед и несколько нянечек. Кстати, о них раньше я не обращал внимания, но все они были молодыми и в хорошей форме, как ценитель говорю. Но при этом среди них было достаточно много седых, как я думал изначально, а они оказались сереброволосыми. До этого я не обращал на это внимания из-за того, что мне попадались в основном только рыжие, которых было большинство. По этому поводу решить что-то конкретное мы не смогли, но было выдвинуто предположение, что я где-то в Шотландии или близко с ней. Конечно, моя раса намекает на город богов Асгард, но система уже подтвердила, что многие названия примерно и в первую очередь должно доступным языком объяснить, что это такое. Через пару дней Ардис должен закончить работать с памятью, а там уже буду решать, что дальше. Логично, что у живого оружия должно быть задание или хотя бы намек на него. Может, что еще полезно для определения, где я, кто я. Узнав хоть что-то, можно будет составить план на будущее, хотя одна цель у меня уже есть. Я изучу всю магию, до которой смогу добраться. Квест с генерированной системой. Заработайте признание как великого мага. Описание. Вы уже все решили, идите к своей цели. Дополнительно. Изучите абсолютно разную магию. 0.4 награда. Случайная системная награда. Штраф за провал. Отказ. Нет. Принять. Отклонить. Квест с генерированной системой. Овладейте стихиями. 0.8. Описание. Вы уже столкнулись с ними, пора научиться управлять их силами. Дополнительно. Получите сродство, 100% предрасположенность хоть с одной стихией. 0.1. Награда. Случайная системная награда. Штраф за провал. Отказ. Нет. Принять. Отклонить. Квест с генерированной системой. Потерянный. Описание. Узнайте, где вы и в каком статусе находитесь. Дополнительно. Составьте план на будущее. Награда. Случайная системная награда. Штраф за провал. Отказ. Нет. Принять. Отклонить. Что это такое? Ардис, ты о чем, Арт? Это квесты, ты ведь должен знать, что это. Я не об этом, почему они появились и что за случайная системная награда. У меня нет инвентаря, куда она будет выдаваться. Появились они, скорее всего, из-за твоей решимости, наверное. Про награду ничего не могу сказать, как и про то, куда она будет выдана. Разве это важно? Твоим целям это не мешает и даже соответствует, можешь считать это дополнительным стимулом. Ладно, думаю, ты прав и ничего плохого в этом нет. Разве, что меня смущает наличие строчки со штрафом. В этот раз его нет, но может ли быть, что система заставит меня принять какие-нибудь решения против моего желания? Не знаю, в открытых мне директивах сказано, что система не должна вредить пользователю. Можно нанести непрямой вред, считая, что делаешь что-то во благо. Хоть ситуация с квестами и непонятная, но эти квесты я принял. После этого появилась новая вкладка в системе с заданиями. Каждый день нас относили в игровую, и в ней стали появляться новые предметы. В основном это были простые игрушки, фигурки и куклы, новые виды деревянного оружия и плюшевые звери, а также машинки. До этого я не задумывался по поводу времени, в которой попал из-за магии, которой была забита моя голова. Было бы неприятно попасть куда-нибудь в далекое прошлое. Я бы не хотел во времени без интернета и вкусного кофе. Спустя некоторое время из игровой забрали все камни, и дед перестал с нами сидеть, оставив все на нянечек. И это было в какой-то степени даже хорошо. Жалко, конечно, что не смогу поэкспериментировать со стихиями, но именно дед больше всего за мной следил. Так что у меня наконец появилось время разобраться с книгой. Вы не представляете, насколько мне повезло. Это был первый том забытых рун. Я, конечно, не знаю, сработала моя характеристика удачи, или дед специально дал такие книжки, до остальных книг мне пока не добраться. Они попросту далеко и высоко лежат. Оба испытания для меня непреодолимы. Ползать оказалось не так уж и просто. Это когда ты взрослый, ты не задумываешься, как ты ходишь или ползаешь. После отключения комфортного режима тело оказалось абсолютно непривычным, легким, слабым, но при том с жуткой инерцией. Так вот, в книге было 20 рун из школы магии Эдерни. Как сказал Ардис, в созданной базе данных нет никакой информации по поводу этой школы магии. Он оценил эти руны, как максимально простые в применении. На первых страницах было сказано, что эти руны хоть и обладают силой сами по себе, но в первую очередь являются составными частями заклинания, а эффект зависит от распределения сил между рунами. Как бы все это не было классно, пока что для меня все это бесполезно. Для использования этих рун нужно начертить их в воздухе максимально точно и произнести название, а с моим возможностями по управлению телом. Я еще про то, что я говорить не умею, молчу так, что на ближайшие полгода-год или когда там дети начинают говорить, для меня все это закрыто. Мое расписание претерпело изменения, теперь с утра завтрак, после нас отводит в игровую, где все играют, а я пытаюсь развивать координацию и моторику для того, чтобы привыкнуть к телу, и пытаюсь развивать магию. Все это сводится к попыткам направить ее внутри тела или опустошению резерва. В этом мне помогает круглый амулет. Я мог безопасно сливать резерв в накопитель, который ее еще и высасывал, помогая мне. Как я понял, он должен тянуть энергию, пока она не дойдет до нуля, но это опасно. Вот тут я обнаружил еще одно свойство системы. Она не дает потратить всю энергию. Оказалось, что у системы есть куча режимов, о которых нет ни слова в настройках. Помимо комфортного есть еще и безопасный режим. Ардис сказал, что этот режим еще формируется, и пока там всего пара функций: не давать резервам МП или ХП до нуля, демонстрируя их на 1% ниже, чем они есть. Сейчас это не проблема, но в будущем 1% может быть существенен. Еще одной функцией было автоматическое использование ХП при ранении или любом ущербе. Из-за этого у меня родилась одна идея. Орк, получается, система может свободно манипулировать ХП в моем теле? Да, думаю, я даже могу взять этот процесс под контроль. Отлично, у меня есть идея, но перед этим проясни кое-что для меня и выведи определение ХП. Без ПХП, свободная жизненная сила, выработанная пользователем и запасенная системой. Отлично, так как ты можешь управлять этим процессом, то можешь пустить жизненную силу по телу. Как бы сказать, заставить ее циркулировать. Могу, но зачем? Вот такая вот идея: жизненная энергия полезна для организма. Так, а значит, при высокой концентрации организм должен лучше развиваться. Это по идее, но главное, этот эксперимент мы можем провести так, как при таких тепличных условиях мне ничего не угрожает. Логика в твоих рассуждениях есть, но ты забываешь, что с той же вероятностью большая концентрация может быть опасна. Может быть, но можем попробовать. Принято, создаю новую программу бота. Кстати, я закончил с каталогизированием памяти, дальше мне нужно выставить ассоциативные цепочки. Мне применить эффект каталогизации? Подожди, я думал, что на этом ты закончишь. Что за эффекты? В данный момент закачана только первая фаза из трех. Вам доступна абсолютная память, а также улучшаются возможности по запоминанию. Есть также и побочный эффект: вы заново переживете жизнь до моей активации. Я так понимаю, меня это в любом случае ждет. Так, да тогда начинай чего тянуть. Сколько времени это займет? Сам процесс недолгий, до 4 часов. Но есть один нюанс: вы будете без сознания примерно месяц. Есть еще одна проблема, которую нужно решить. А из-за чего так? Хотя мое место опять займет бот, так ведь и что за проблема? Да в это время вас заменит бот. Главная проблема — это отходняк, точнее объяснить не могу. Проблема не в недостатке силы, а в нехватке моральной устойчивости. Проблема в вашей крови или происхождении. Если упростить, то сейчас вы на 50%, а на 50 неизвестно что, но это куда мощнее. Разве это плохо? В перспективе нет, но сейчас это смертельно. Ваша часть как раз пока справляется со стабилизацией, но по расчетам системы это продлится всего 3 года, после оно убьет вас. Ну приехали, и что с этим, ничего нельзя сделать. Система сообщает о некой внутренней директиве, которая позволяет ей вмещаться в этот процесс с разрешения пользователя. От нее поступает предложение изменить распределение, сделав вас на 90% асом. Наверное, это хорошая новость, но как меня это изменит? В смысле, что я приобрету, что потеряю? Тут сложно сказать точно, так как ваша вторая часть жутко нестабильна и имеет высокий шанс адаптации и мутации. В магической силе вы не потеряете, так как асы в ней даже сильнее будут, если не считать какой-нибудь особой мутацией. В физическом плане все тоже непонятно и никаких прогнозов сделать невозможно, из-за большого разнообразия уасов и мутаций у неизвестной части. Давай, пока дадим моей неизвестной части какое-нибудь название, хотя бы временно, а то бесит. Ты говоришь, у нее большой шанс мутации, давай тогда назовем ее Зерговской или Тираницкой. Давай второе, та вселенная мне больше нравилась, наверное, я так думаю, по крайней мере. Принято. В духовной части все будет стабильно благодаря системе, по крайней мере негативных мутаций вы не получите. Звучит классно, но жалко терять эту силу. Вы ее не потеряете. Как только вы станете сильнее, все можно будет вернуть к изначальным 50 на 50 или даже полностью превратить вас в тиранида. Отлично, я так понимаю, как я приду в себя после первой процедуры, сразу наступит вторая, и я опять на месяц или больше буду без сознания, неизвестно. Все это будет проворачивать система. Понял, что ничего не понял, а значит и думать не буду. Все равно слишком мало данных. Орк, начинай. Хотел бы я сказать, что увидел счастливое детство или наоборот ужасы, достойные Стивена Кинга, но этого не было. Воспоминания были обрывками. Я помню, что у меня были родители, но не помню их имен. Я помню, что у меня был младший брат, но он лишь силуэт ниже меня по росту в моих воспоминаниях. Помню первый дом и то, что он был из красного кирпича, но не знаю, где он был. Помню школу как-то рывками. Одно воспоминание яркое, вызывает эмоции, но я не могу разобрать, что там происходит. Другое блеклое, как старое случайно сделанное фото на телефоне, невероятно детальное, но не вызывающее ничего, кроме желания удалить его, чтобы место не занимало. Помню институт, много людей, но ни одного имени, с кем я общался. Зато могу точно пересказать биографию Лавкрафта и любое из его произведений. Помню тысячи мест, но не знаю, что они для меня значат, но могу по трем картинкам вспомнить локацию из любой игры. Не помню своего имени, но могу посоветовать хорошие аниме, рассказав его сюжет без спойлеров. Все это только до того, как меня затянули в портал «Зеленые щупальца». После темнота, и вот я здесь в этом теле. Я снова ощутил то же, что после смерти, спокойствие и безразличие. Мне известно, что это неправильно. Что-то не так, и с этим надо разобраться. Но зачем мне это делать? Ведь уже так спокойно, уже не нужно искать ответы. Стоп, у меня есть магия, есть система, есть Ардис. С чего это я все еще не разобрался? Я попаданница, значит, что этот мир теперь мой. И я найду ответы на все вопросы. Получу силу, чтобы стать великим. Таково мое слово. Примечание к части. Альбом. https://phtasabdgaglk8lun5zw8ptwa6s7. Глава 6. Прошло больше 2 месяцев с момента применения каталогизации памяти. Расчет был на меньший срок, но меня захватило то странное чувство, которое в прошлый раз я ощупал после смерти. Так как я смог побороть его, система выдала мне достижение. Системное достижение. Отринувший смерть, перед смертью все равны и все когда-то к ней придут, она не любит отпускать тех, кто уже шел к ней. Отныне вы не поддаетесь эффектам угнетения и подавления воли. Вас нельзя взять в рабство. Это реально классно, но есть один нюанс: если смерть не любит отпускать, а когда-нибудь я все равно к ней попаду, то что будет? Она меня покинет или отправит на вечные муки, а может, наоборот, не примет? На этот вопрос мне никто не ответил, зато система дала мне плюс параметры. Плюс 1 к мудрости. Вот и что это значит: эта система просто согласна с моими рассуждениями, или это она, сообщая, что я прав и так будет, тоже непонятно. Еще что забавно, за эти 2 месяца вынужденного нахождения без сознания закончилось слияние. Вот я думал, что получу что-то хорошее после него, как минимум полный доступ к системе или ответы, а лучше и то, и другое. Меня ждал облом. Система сообщила, что у пользователя не обнаружено достаточного уровня знаний, поэтому часть настроек недоступна. В ее оправдание, даже Ардис не смог найти те настройки, что остались мне недоступны. Знания после слияния я, конечно, получил, но только знания языка. Теперь я могу читать и понимать на языках асов, ванов и йотунов. Ардис, конечно, сказал, что потом объяснит, куда остальное делось, но на этом почти все. Никаких тебе мгновенных знаний по магии или чего-то в этом духе. Там, конечно, было пару ответов. К примеру, я точно нахожусь в Асгарде и являюсь асом из высших, что бы это ни значило. Про вторую мою расу сказать нечего, кроме того, что они называются отродьями, и у них взаимная ненависть со всеми. Так что теперь я на 10% отродье, а не пафосный тиранит или зерк. Система достаточно быстро справилась с перераспределением или как это там, моей расовой принадлежности. После пробуждения мне, помимо достижения, выдало еще два интересных сообщения. Случайная мутация. Неизвестно, вы проявили качество, достойное чего-то в вашей крови. Повышенный шанс получить полезную или положительную мутацию. Случайная мутация. Сокрытие крови. Вы попытались скрыть свое происхождение, и кровь услышала вас отныне для всех вы кто угодно, но не тот, кто вы есть. Первое, хоть и непонятно, но очень хорошо, ведь от негативных мутаций защищена только моя душа, все остальное уязвимо. Второе, вообще шикарно, так как мою вторую расу все ненавидят. Под всеми я имею в виду не только жителей девяти миров, но и другие мифологии, которые есть в этом мире. Всяческие греческие боги или библейские ангелы и демоны, это конечно круто, но я надеюсь на существование кошкодевочек, а значит в будущем надо посетить Японию. Еще после слияния мне стала доступна память второй половины. 90% это наши совместные воспоминания, а остальные вызывают море вопросов. Например, фраза, произнесенная матерью, которую смог запомнить малыш, не потеряй это, Артур. Когда ты станешь сильнее, это приведет тебя ко мне, и все вместе мы отомстим старику Одину, и никто не сможет нам помешать. Я долго пытался понять, не потеряя что, думал даже, что уже потерял, но тут вмешалась система. Подарок матери. Малое подпространство преобразовано в инвентарь второго типа, энергохранилище универсальное. Амулет матери помещен в инвентарь. Книга помещен в инвентарь. Инвентарь как бы есть, но сначала я не понял, что значит его тип. Опять на выручку пришла система. Как оказалось, есть три основных типа инвентаря. Первый тип – это бездонные ячейки, в которые можно положить все что угодно, но есть ограничения по весу. Точнее, есть лимит веса, после которого на мое тело будет равномерно распределяться вес. Как по мне, это может быть полезно в будущем. Второй тип – это ограниченные ячейки, не зависящие от веса. В них можно положить все что угодно, лишь бы места хватило. Я сейчас не могу понять, какого размера у меня пространство.